здесь особо не разговаривай», — предупредил меня партнер, ведя по темным коридорам управления службы безопасности империи. «Все будет услышано и записано». «А в том помещении?» «В Тьеровском отделении можешь говорить свободно. Вообще там народ деятельный и команда хорошая, но сработанная — это раз, и нам невыгодная — это два. Так что раскрываем дело и возвращаемся в Ордам. Пока нам гномья община неустойку не назначила. У нас 34 дела в работе, Дэй!» Мы миновали темные и абсолютно пустые коридоры, а едва вышли на улицу, я спросила. «Здесь всегда так пусто?» «Это иллюзия, Дэй!» Юрау открыл дверь, пропуская меня на лестницу. «Просто информация секретна, и потому вышедший из одного кабинета не увидит и не услышит того, кто из второго вышел, и даже не ощутит, если столкнуться. Секретность!» «Служба безопасности империи!» — восторженно протянула я. «Партнер, снизь уровень восторга!» — прикрикнул Юрау. «Ты их зарплаты видела? То-то и оно! Я за такие деньги работать отказываюсь!» «Разве ночным стражам платят больше?» — поинтересовалась я. «Меньше раза в два!» — не стал врать Дроу и тут же добавил. «Но служба в Ордаме дает мне бесценное. Связи, Дэй! Связи, знакомства и информацию! Плюс положение!» «А служба в СБИ такого не дает?» «Откуда? Тут кругом одна секретность. В большинстве случаев родная жена не в курсе, кем ее мужик трудится, когда врет про очередной поход к любовнице. Они ж тут друг друга в лицо даже не видят в основном». Мы поднялись по лестнице, вышли в дворцовый холл и словно миновали темное безмолвие, влились в поток разговоров, шумов, запахов. «Да», — только и сказала я. «Вот-вот. Здесь все хоть живые, а там отмороженные какие-то. Не поверишь, я им с утра 6 баек рассказал. Один собрал Дроу и улыбнулся. У остальных постные каменные рожи. Фу, бездна!» Дворец мы покинули торопливо, но все равно это заняло немало времени. Пока холл минуешь, пока лестницу, пока подъездную аллею. Но едва вышли за ворота, причем пропустили нас беспрепятственно, выяснилось, что идти дальше не потребуется. «О, Рук, стремительный!» — представился ожидающий нас кентавр. Среди шумной и многонародной столицы одетый в камзол и брюки кентавр выглядел прилично. У нас в Ордаме это вызвало бы некоторое замешательство. Нет, мне и ранее приходилось видеть 4 брючины. Чего уж там, но не на кентавре. «Приятно знать, что везде есть свои!» Юрау протянул руку. Обмен рукопожатиями прошел под беззвучными взглядами стражей, но после один из них мрачно произнес. «Уважаемый лорд Найтес, известно ли вам, что Орук Стремительный является криминальным авторитетом и находится под пристальным наблюдением ночной стражи?» Дроу демонстративно обернулся, окинул говорящего полувампира в латах внимательным взглядом и наставительно произнес. «А завидовать нехорошо!» Стражник подавился готовыми слететь словами, в полном изумлении уставился на Дроу. Юрау выдохнул всей грудью, клыкасто и широко улыбнулся и торжественно возвестил. «Мы в столице, Дэй!» «Деревня!» — прошипел оскорбленный полувампир, вновь сливаясь с черной колонной, украшенной оскаленными пастями различной нечисти. «Понаехала!» — в тон ему отозвался второй страж, и тоже полувампир, входя в тень и растворяясь в ней. «Так куда вас вести?» — обратился к нам Арук. «Я проголодался», — неожиданно сообщил Юрау. «А ты, Дэй?» «Нет, и...» «Значит, тоже голодная». Дроу подтолкнул меня к кентавру. «Все, поехали в приличное заведение, где поесть можно, а то Дэй помрет с голоду, а мне потом отвечай за нее». Судя по тону, которым это было сказано, я находилась на последней стадии истощения. Мне даже есть захотелось, несмотря на плотный завтрак в столовой. — Как прикажете! — отозвался Арук. В следующее мгновенье к нам подъехал возница с характерной для наемного транспорта повозкой. Отстегнулся, поклонился Орогу и умчался прочь. — Сам вас довезу, — сообщил кентавр, впрягаясь. — И мне размяться самое то, и вам лучшие места покажу. Леди Риате, прошу. Я села первая, Юрау следом, и едва он устроился на сиденье рядом со мной, возница сорвался с места на такой скорости, что нас в эти самые сиденья вдавило. Но вот стоило нам удалиться от дворца, как Орог остановился, терпеливо ожидая чего-то. Юр высунулся из окошка и, широко улыбаясь, приказал: «К мастеру-ювелиру Молису!» «Ого!» — кентавр даже присвистнул. «А вы уверены? Мол, не принимает посторонних!» «Нас примет!» — заверил Дроу. «Мы свои!» И когда повозка вновь помчалась по улицам столицы Темной Империи, Юрао шепотом начал рассказывать. «Слушай, умный мужик этот твой Тьер! Как только они встряли в тупик с имперским банком, ваш лорд-директор тут же меня нанял. Думаешь, просто так?» «Не знаю». «Говорю тебе, Тьер умный, сразу понял, кто сможет найти подход к владельцам банка. А владельцы там гномы. Сообразила?» «Сообразила. Риан знал, что мы ведем дела гномьей общины в Ордале. Да и находка счетов в Злато-Серебро-Инвестбанке тоже нам принадлежала. А какое отношение мастер-ювелир имеет к императорскому банку?» «Молис – один из старейшин гномьей общины в столице», – пояснил партнер. «И как мне намекнул тот же Айока, именно он владеет большим процентом акций императорского банка». «На свадьбе узнавал?» – не удержалась я от вопроса. «Да а где же еще? Или ты думаешь, почтенные гномы такие мероприятия посещают исключительно, чтобы повеселиться? Связи, Дея, связи. Вот что дают совместные попойки типа свадьб». «Не знаю. Сколько вспоминаю праздники в Загребе, все веселились, спорили, делились новостями и не более. Нет, не понять мне правильной финансовой политики Юрау Найтеса, но попытаться стоит». И вдруг, осторожно накрыв мою ладонь рукой, Юр сжал и тихо спросил. «Это был Элохар?» Я молча кивнула. «Вряд ли он действительно причинил вред. Слишком сильно любит тебя, чтобы приступить черту. И все же мне будет спокойнее, если ты скажешь, что в порядке». «Все хорошо», — подтвердила я. Потом призналась. «Но я применила проклятие». «Бездна!» Молчание. Потом осторожное. «Да и я, а... Элохар...» «Не хочу говорить об этом», — честно сказала я. «Не хочу, мне... Даже не знаю, как это объяснить. Мне очень жаль его. Я не знаю, чем я вызвала такое... чувство. И не знаю, что мне делать с его чувствами, потому что ответить на них я уже никогда не смогу». «Из-за Тьера?» — догадался Юрао. Потом коварно усмехнулся и нагловато. «Вот была бы ты, Дроу, дай!» «Даже слышать не хочу!» — резко перебила его я. Мы некоторое время ехали молча, а потом Юрао обнял за плечи и, прижав к себе, сказал. «Дэй, ты мне как сестра, и даже больше. Ты мой партнер, и если будут вопросы, не держи в себе. Спрашивай, я помогу, Дэй. Всегда помогу, как минимум советом». «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «Я это к чему, Дэй?» Многозначительный взгляд. «Ты брачный контракт уже подготовила?» «Что? У меня слов нет». «Если ты надеешься, что я тебе позволю вот так просто выйти за Тьера, ты ошибаешься, партнер. У нас дело, Дэй, и поверь, нас ждет успех, а следовательно деньги. А там, где есть доход, должен быть документ, так что...» «Юр!» «Так что вернемся в Ордам, сходим к моему поверенному». «Юрао!» «И даже не спорь, это в твоих интересах». «Юрао Найтес!» Мой крик потонул в скрипе тормозов и окрики. «Закрытая территория!» «Мне к почтенному мастеру Молису!» — сообщил Орук. «Запрещено!» — раздраженно ответил Бас. Юрао выглянул, после открыл дверцу, выпрыгнул, протянул руку, помогая выйти мне, и сообщил. «Дальше пешком, Дэй!» И я вышла. В лесу. Стоя возле повозки, я в некотором замешательстве рассмотрела высокие, кронами теряющиеся в облаках деревья, огромные, необъятные и всемиром стволы, траву зеленым ковром, покрывающую территорию, и отсутствующую лишь на огражденных камешками тропках. — И чего вылезли? — полюбопытствовал все тот же бас. — Пущать не велено никого. Повертайте зветселя. Теперь я оглядывалась в поисках говорящего и никак его не находила. Деревья, лес, где-то вдалеке слышен шум города. — Юр, а где мы сейчас? — В центре, — ответил кентавр. — Это территории гномов и лесных. Они спелись. Дальше резиденции владетельных вампирских домов. Все 36, включая городской дом Блайет. Южнее посольство водных, но они там себе целое озеро устроили. А севернее отсюда территория кланов оборотней. Но я вас тем путем не повез. Дороги, дрянь! Незримый обладатель баса ехидно поинтересовался. Может, вам экскурсион устроить? Не соглашайтесь, торопливо сказал кентавр. Это местный хранитель, тип с приотвратным характером. В болото заведет, потом еще стебаться будет. Мы с Юрау переглянулись, а бас обиделся. Чегось, чегось? Стебаи? Это что за словечко бранное? Ах, да! Орук тяжело вздохнул. У него, помимо паршивого характера, еще и хобби. Он ругань всех времен и народов собирает. Ой-ой! Прозвучала скептическая. «А то вся столица не в курсе, что Орук стремительный подковки коллекционирует!» Впервые вижу, как кентавр заливается краской. Не в прямом смысле, но факт существования был налицо. А после начались угрозы. «Слушай, ты как бы меня знаешь, да? Так тебя найдут, понял, да? Тебя найдут и с тобой поговорят, морда бородатая!» «Ой-ой, трукопытный!» Бас издевался с явным удовольствием. «У твоих хвостатых мозгов не хватит и одного бородатого найти. А уж чтобы разговоры разговаривать! Это чего за разговор будет? Тррр и иго-го? Хех, уморил!» Рывком Орук стремительный избавился от помостков, развернулся в сторону леса и понеслось. «Слышишь ты?» «Да слышу, слышу, чай не глухой!» — миролюбиво сказал дух. «Слухай, а вот чегось понять не могу, а ты копытами интересуешься из чувства эстетического удовольствия, али примеряешь на досуге?» Кентавр взревел от ярости, копытом забил, задним, фыркать начал, ноздри раздувая, а Юрау осторожно взял меня под руку и повел вправо по тропиночке. В это время позади нас раздалось. «Я тебя найду, понял, да? Я тебя так найду, кишки тонким слоем на хлеб намажу и выброшу, понял, да?» «Понял, понял. А найдешь-то как? Эх, копытные, хватит копытом бить, болезный! Чай не на пастбище!» «Я не жру траву!» — заревел кентавр. «Оно и хорошо!» А то на таких, как ты, травы не напасёшься. Эх, копытный, давай галопом от седова, милай. Что? Не хотишь галопом? Рысаком тады, я ж сговорчивый. Откровенно издевался дух. Мы уже прошли по тропинке дальше, пока не уткнулись в огромное дерево, которому тропка и вела. Дерево было странным. На уровне моего лица располагался очищенный от коры круг, и пока я смотрела на него, не понимая, зачем это вообще было сделано, Юрао достал карандаш и преспокойно расписался. В следующее мгновение роспись дроу от начала и до последнего символа вспыхнула золотым сиянием и исчезла. И все окружающее пространство заребило, чуть мерцая, чтобы напрочь исчезнуть, открывая прямую широкую улицу, два ряда респектабельных домов, высокие каменные заборы и массивные ворота, перед которыми мы, как выяснилось, стояли. Ворота так и не открылись, но сбоку от них широко распахнулась калитка, после чего появившийся седобородый гном, уперев руки в бока, окинул нас внимательным взглядом и, не скрывая подозрительности, вопросил. «Де Юре?» Я чуть было не ответила «да», но меня опередил Юрао, который столь же пристально оглядел гнома и тоже спросил. «Почтенный мастер-ювелир господин Молес?» «А то!» — гном кивнул. Юр дернул меня за руку, чтоб молчала, нагло поинтересовался. «Чем докажете?»